Глава 6. В своем мире, то есть на земле, мне неоднократно приходилось снимать жилье. Хорошего в этом мало, чужому дяде крупную сумму отстегивать. Но если нет своего дома, что будешь делать? В гостиницу идти, так там за ночь возьмут четверть от того, что платишь хозяину за месяц. Многие ипотеку берут, чтобы не снимать жилье, но это тоже, мягко говоря, на любителя. Ставка по ипотеке грабительская. Банк дерет с тебя 3 шкуры, а тебе нужно быть настоящим терминатором. Заболеешь, сляжешь, и кранты, плакали твои денежки. Бомж готов, улица, принимай нового жителя. Если задуматься, то мир, который я покинул, ничем не лучше этого, а может даже и хуже. Здесь только ипотеки нет. Поворачиваю из очередного переулка на широкую, по местным меркам, конечно, улицу. Хорошая улица, богатая, торговая, не то что та, на которой трактир «Сонная девка» расположен. Здесь присутствуют сразу несколько торговых заведений. Скобяная лавка, стало быть, продают всякие замки, крючки и скобы, пекарня, мясная лавка и магазин одежды. В скобяную лавку мне пока мест не нужно, а вот все прочие заведения посетить будет не лишним. Есть сильно хочется, но первым делом решаю зайти в магазин одежды. Если куплю в пекарне булку, а в мясной лавке ломоть колбасы, есть риск, что меня в торговую точку с предметами гардероба просто-напросто не пустят. Скажут, жиром перепачкаешь, пшел вон. Отворяю приличного веса дубовую дверь в магазин одежды, вхожу. Внутри крепко так пахнет полынью. Очевидно, используют это растение для избавления от моли и других насекомых. Продавца не видать за многочисленными вешалками с одеждой разного фасона. «Эй!» – кричу, «хозяин!» Из-за вешалки выходит женщина, одетая весьма нетипично для здешних мест. Обтягивающие брюки, высоченные сапоги из качественной кожи, черный корсет из какого-то прочного материала. Из глубокого выреза корсета виднеются 2 бледно-розовых холмика. На поясе кинжал и кошелек. Лицо женщины вроде бы молодое, лет 30, вряд ли больше, но волосы удивительного пепельно-серого цвета. «Цыга?» Рука этой садомазо-торговки тянется к кинжалу. Я понимаю, что представителей моей расы здесь не жалуют. «Цыга, госпожа». Решаю выбрать тактику согласия и повиновения. «Я бы хотел обзавестись одеждой в вашем замечательном магазине. Деньги у меня, разумеется, есть». Рука женщины замирает на полпути к кинжалу. Я понимаю, что если она выхватит оружие, мне придется метнуть в нее клинок. Нужно целиться прямо в V-образную ложбинку ниже шеи, как там ее называют, еремная ямка. «Покажи деньги». Вот это другой разговор. Разве можно так с посетителями-то? Так недолго и бизнес потерять. Достаю кошелек, настороженно поглядывая на эту владелицу секонд-хенда. Баба, похоже, нервная, нужно держать ухо востро. Показываю деньги, лицо женщины не то чтобы добреет, но, по крайней мере, немного смягчается. Часть денег вперед. «Сколько?» 100 челей». Даю ей 1 серебряную монету. Она берет, прячет деньги. «Можешь смотреть одежду». Начинаю ходить вдоль рядов, рассматривать вещи. Выбор, конечно, невелик, да и моя догадка про секонд-хенд, кажется, оказалась вполне уместной. Вещи ношеные, но еще крепкие, из хороших материалов. На некоторых дырки и следы крови. Значит, принимают к реализации одежду, снятую с убитых граждан. Я незадолго до того, как попасть в мир 3 лун, смотрел в интернете ролик из секонд-хенда где-то на Украине. Завезли из Европы какое-то пованивающее барахло брендовое. И молодежь ломанулась. Дверь сорвали, друг друга чуть не потоптали. Если это не позор, то что вообще тогда позор? Ну вот и мне пришлось в секонд-хенд наведаться. Выбираю себе приличного вида штаны, рубаху, жилетку с множеством карманов, немного похожую на нашу армейскую разгрузку, короткую кожаную куртку. Собираюсь примерить перед стоящим неподалеку зеркалом, да понимаю, что придется ведь старые портки и рубаху снять, а под ними ничего, исподние, трусы там, майки, здесь не в почете. Женщина замечает мое замешательство. «Не беспокойся», впервые нечто похожее на улыбку появляется на ее лице. «Твой стручок меня не интересует». «Ну, не интересует, так не интересует». Скидываю портки, рубаху и замираю на минуту, глядя на себя в зеркало. Это невероятно странно видеть в качестве своего отражения чужое тело, да еще тело подростка. Здесь, в магазине, при относительно неплохом свете, я заметил, что Бруно был не таким уж и хиликом. Жилистый, высокий, хорошо сложенный парнишка с широкими плечами, который в недалеком будущем обещает стать настоящим атлетом, если, конечно, будет следить за собой. Ну и причиндалы на месте. Нет, я не из тех, кто ежедневно замеряет линейкой свой детородный орган, ожидая, когда же он отрастет еще хоть на миллиметр. Да и есть ли вообще такие идиоты? Но будучи спецназовцем Сергеем Громовым, я, признаюсь, немного гордился своим 22-сантиметровым аппаратом. Однако у Бруно в нерабочем состоянии аппарат был примерно такого размера, как и у меня. Мелочь, конечно, но приятно. Вернее, не мелочь, и это приятно. Что касается лица, то мне досталось лицо настоящего красавчика. На земле я себя красавцем не считал и никогда не мечтал о том, чтобы быть смазливым. Но вот, стал смазливым, так уж получилось. Не биться же теперь головой об стену. Замечая в зеркале, что торговка не сдержала своего обещания и поглядывает на меня. Вот зараза. Начинаю быстро одеваться. Вся одежда мне впору. Сказывается старое армейское умение мгновенно подбирать нужный размер. Смотрю в зеркало. Да, это уже не помойная крыса, а вполне себе приличный горожанин. «Госпожа, готова», — сообщаю. Она секунд 30 смотрит на меня и говорит. «Еще 50 челей дашь, и на том сочтемся». Достаю кошелек, расплачиваюсь. Женщина принимает деньги, не пересчитывая, бросает в кошелек. Хороший знак, ведь в первый раз она тщательно пересчитала монеты, только что на зуб каждую не попробовала. Раз так, решаюсь заговорить с ней о съеме жилья, чем черт не шутит. «Госпожа», — говорю, — «не знаешь ли ты человека, который сдает комнату или хоть угол?» Она откладывает деревянные счеты, удивленно, а вернее сказать, оценивающе смотрит на меня. Теперь я для нее не рядовой посетитель, а что-то большее. «А ты сам-то, мальчик, откуда будешь?» Память Бруно тут же подсказывает топоним. «Из Дарная, госпожа». «Из Дарная», — задумчиво повторяет женщина. «Была там однажды, гадкий городишко». «Не спорю, госпожа, из-за того и подался в Истон». Она понимающе кивает. «А звать тебя как?» «Бруно». «Я Эмилина». «Ну вот и познакомились». «Госпожа Эмилина». «Просто Эмилина». Она взмахивает рукой. «Госпожой уже и не помню, когда последний раз называли. Чаще хозяйкой величают». «Так вот, Эмилина, мне бы насчет жилья. Темнеет уже, а город чужой, лихих людей на улицах немало». «Что есть, то есть», — вздыхает она. «В Истоне жизнь дешевле воды. Вижу, парень, ты неплохой, хоть и цыга. Пожалуй, знаю одно местечко, где можно поселиться». «Буду благодарен, хозяйка», — искренне говорю я и даже слегка склоняю голову. 200 челей в месяц сможешь платить?» 200 челей в месяц. В трактире 50 монет за сутки. Экономия налицо». «Смогу, хозяйка». «Ну что ж», — Эмилина выходит из-за прилавка. «Покупателей вроде как не намечается, так что пойдем, покажу местечко это». Выходим из магазина. Я жду, что Эмилина сейчас навесит на дверь замок, закроет торговую точку по всем правилам, но не тут-то было. Хозяйка совершает руками замысловатое плавное движение, бормоча что-то про себя. На ладонях Эмилины появляются голубоватые светящиеся буквы, вроде японских иероглифов. Она взмахивает руками, словно бросает буквы вперед. И буквы действительно летят вперед, такие яркие в вечернем сгустившемся воздухе. Достигают двери и исчезают в глубине древесины. Все это шоу продолжалось буквально несколько секунд, и я поначалу не понял смысла манипуляций Эмилины. Но, наконец, до меня доходит. Магия. Черт побери, в этом мире есть магия. На моих глазах эта женщина закрыла свой магазин при помощи магического замка, и что-то мне подсказывает, что его надежность во много раз выше самых лучших земных аналогов. Магия. Для меня, человека практичного, твердо стоящего на позициях житейского реализма, это нечто невероятное, запредельное. Да сам факт того, что я нахожусь в теле подростка из неведомого мне мира трех лун, тоже своего рода магия, но к ней уже привык. Пока я ничего магического в Истоне не встречал. Напротив, здесь царит жесткий, грубый реализм. Грязь, насилие, кровь, стремление вырвать кусок хлеба из глотки ближнего своего. А тут магия. В своем мире, на Земле, я даже фильмы жанра фэнтези не любил. Ну, «Властелин колец» с трудом осилил, а «Хроники Нарнии» просто вырубил. Для детей. «Игру престолов», правда, с удовольствием посмотрел, но там больше про кровь и кишки, чем про магию. «Уснул, Бруно?» Встряхиваю головой, иду вслед за Эмилиной. Движемся вниз по широкой улице. Когда проходим рядом с хлебной лавкой, невольно втягиваю носом сытный запах свежеиспеченного хлеба. Как же хочется теплого хлебца с хрустящей корочкой, да кусок копченой колбасы. Если бы я был один, без Эмилины, непременно зашел бы сначала в хлебную лавку, а затем в мясную. Торговцы уже закрываются, но от денег вряд ли откажутся. Сглатываю слюну. Эмилина замечает это. Скоро будем на месте. Она не врет. Поплутав немного по улицам Истона, мы подходим к каменному двухэтажному дому. Выглядит строение довольно мрачно, окон на первом этаже нет вовсе, а на втором так, бойницы какие-то. Мы останавливаемся около двери. Вход в дом прямо с улицы, никакого тебе крыльца, никакого забора. «Благодарю, Эмилина», — говорю я, наклоняя голову. «Если вы еще подскажете мне имя хозяйки этого благородного дома, то я буду обязан вам по гроб жизни». Она улыбается, показывая белоснежные ровные зубы. «Все цыги такие вежливые». Эмилина снова совершает руками быстрое, но плавное движение. На двери вспыхивают голубые буквы, гаснут. Ведьма, колдунья, волшебница, как ее еще называть, берется за крупную медную ручку, открывает массивную дубовую дверь, поворачивается ко мне и говорит. «Заходи, не стесняйся, только живее. В Истоне долго перед открытой дверью лучше не маячить». Заходим в дом. Внизу приличных размеров гостиная, в которую с первого этажа ведут две двери. Надо полагать, на кухню и в одну из спален. Широкая винтовая лестница в углу на второй этаж. Обстановка скромная, я бы сказал, спартанская. Большой дубовый стол посреди комнаты, пара массивных стульев, лавка в углу, на стенах развешаны мечи и кинжалы. «Мне бы с хозяйкой побеседовать, Эмилина», — напоминаю я. «Разочаровываешь, цыга», — смеется она. «Думала, ты давно догадался. Хозяйка этого дома перед тобой». «Да, действительно, я должен был догадаться. Наверное, усталость сказалась и недоедание. Значит, меня привела в свое логово местная ведьма и предлагает встать у нее на постой. Вспоминаю наши земные сказки, в которых ведьм хлебом не корми, а корми жареным человеческим мясцом. Становится очень неуютно. Спать под одной крышей с колдуньей, да к тому же явно отлично владеющей кинжалом, то еще удовольствие. Наверное, сомнение отразилось на моем лице, потому что Эмилина посуровила. Если что-то не устраивает, ты знаешь, где дверь. Холодные улицы Истона встают перед глазами, и возвращаться на них ой, как не хочется. Кроме того, мой молодой желудок давно уже настоятельно требует еды. Может, зря я так испугался Эмилину. В конце концов, ее магия пока что была совершенно безобидной. Ничего жуткого, ведьмовского она не продемонстрировала. «Значит, 200 челей в месяц?» – спрашиваю я. «Верно, 200 челей. И поверь мне, так дешево ты не сыщешь во всем Истоне. Я уже немного знакомый с местными ценами, даже не думаю спорить. Однако, набравшись наглости, спрашиваю. Это ведь с питанием?» Хоть Эмилина и ведьма, но выражение ее лица становится совершенно таким, как у поварихи нашей школьной столовки, когда подходишь к ней просить вторую порцию компота. Но вот кончики губ ведьмы поднимаются вверх, поднимаются, и она хохочет. «Ох и наглец! Как там тебя зовут?» «Бруно», — вежливо напоминаю я. Отсмеявшись, Эмилина говорит. «Разумеется, питание не входит в сумму. Если ты хочешь получать здесь стол, давай дополнительно 10 челей в день». 10 челей все равно намного дешевле, чем в трактире. «Хорошо, хозяйка». Достаю кошелек, начинаю отсчитывать монеты. 210 челей. Она смахивает деньги с дубовой столешницы в расшитый золотом кошель. «За месяц, Бруно, а те 10 челей, что ты заплатил за еду, так и быть перенесу на завтра. Сегодня поужинаешь бесплатно». «Благодарю, хозяйка». «Жить будешь на первом этаже, в той комнате. На второй этаж даже не вздумай подниматься, зарежу моментально». Она направляется к лестнице. «Ужин через полчаса, Бруно. И не вздумай опаздывать». Дождавшись, когда она скрылась на втором этаже, я иду в свою комнату. Комната скромных размеров, где-то 8 квадратов. Кровать небольшая, односпальная. Да, девушку сюда не приведешь, сексодром не предусмотрен. Зато есть постельное белье, настоящее постельное белье. Надо же, как я по нему соскучился. Есть тумбочка, вешалка в углу, небольшое зеркало и настенные часы-ходики. Часы показывают 8:30 вечера. Пока есть время, решаю пересчитать деньги. Да, не густо, всего 260 челей осталось. Истон пожирает деньги, как дракон. Но хотя бы я за собой на месяц жилье застолбил, хоть какая-то стабильность. «Бруно, заснул, что ли?» – доносится до меня голос Эмилины. Прячу кошелек за пазуху, выхожу. Хозяйка успела переодеться, сменив корсет и брюки на домашнее платье, напоминающее наряды японских гейш. Ей, кстати, очень идет. Большая грудь хорошей формы и тренированный широкий зад любой женщине подойдут. А тут еще и рост приличный. Эмилина лишь немногим ниже Бруно. Ну, то есть меня. «Садись, все готово». Я замечаю на столе деревянную плошку с горячим супом, большой кус ржаного хлеба и кружку с чем-то дымящимся. Все остальные соображения, включая то, что ведьма может меня отравить, перестают иметь для меня значение. Молодой организм 15-летнего парнишки требует одного – есть. Присаживаюсь к столу и, схватив ложку, начинаю уплетать аппетитно пахнущее невероятно вкусное варево. Эмилина смотрит на меня с улыбкой, вполне себе доброй такой, заботливой улыбкой. Так смотрела на меня когда-то моя бабушка, когда я, усталый и промерзший до костей, возвращался с горки с салазками и плюхался за стол, ожидая тарелку горячего борща или каши. Съев суп и хлеб, отодвигаю плошку и принимаюсь за питье. Терпкий, приятно фруктовый напиток типа нашего земного узвара, но явно с какими-то кореньями, вкус и аромат которых мне совершенно не знакомы. Выпиваю узвар, встаю. «Спасибо, хозяйка, очень вкусно». Она кивает с улыбкой, убирает со стола посуду. «Что ж, жилец, поужинал и иди спать. Не вздумай рыскать по дому ночью, я непременно узнаю, и тебе не поздоровится». «И в мыслях не было, хозяйка». Ведьма уносит посуду в кухню, возвращается, идет к лестнице. «Постойте, Эмилина», — вспоминаю я. «А где мне, ну, ночной горшок под кроватью?» — отвечает она, не оборачиваясь. «Что ж, ночной горшок, так ночной горшок. К сожалению, здесь тоже нет туалета, как и в трактире «Сонная девка». Средневековье такое средневековье. Иду в свою комнату, ложусь в постель. На всякий случай засовываю под матрас кинжал. Будь Эмилина хоть трижды ведьмой, но врасплох меня она не застанет. Закрываю глаза, и тут же чужая память, память мальца Бруно, переносит меня во дворец, где кричит от страха моя 15-летняя сестра Талила, где моя мать, королева Зурганы Алея, пытается спасти своих детей от рвущихся в покое убийц.